Он пришел в себя, лежа на спине в десятки метров от дымящегося трупа гигантского червя. Стоявший рядом с ним на коленях Астилян вправлял неестественно вывернутые ноги библиария. Захарил смутно ощутил покалывание гасителей боли, затуманивающих сознание. «Полежи спокойно еще несколько секунд, пока не срастутся кости», — попросил его магистр ордена, закончив с правой лодыжкой и переходя к сервомоторам в районе колена. «У тебя перебита большая часть приводов, но ты еще сможешь двигаться». Захарил кивнул и сосредоточился на ускорении процесса излечения и оценке повреждений брони. «А матка?» — спросил он немного погодя. «Мертва», — ответил Астилян. «И в тот же момент перестали двигаться все трупы. Отличная работа, брат. Лютер мог бы тобой гордиться». «А что с братом Гидеоном?» — спросил Захариил. «Он в коме. Броня поддерживает основные жизненные функции, так что мы сумеем доставить его во льду рук». Библиарий удовлетворенно вздохнул и опустил голову. Несколько секунд он тестировал свои кости и мускулы. Пластины брони еще скрипели, и предупредительные значки настойчиво мигали в уголке дисплея. Но Захарил осторожно напряг сначала левую, а потом и правую ногу. Еще несколько минут его тело, продолжающее процесс исцеления, будет слабым, но оно функционирует. Астилян протянул ему руку, и Захарил с благодарностью принял помощь, осторожно поднимаясь на ноги. Труп огромного червя еще курился струйками черного дыма. Захарил медленно подошел к убитому чудовищу и выдернул из его головы жезл. Трупы, которыми управляла матка, лежали по всей пещере, словно марионетки с оборванными нитями. Внимание Астартес привлекло какое-то движение. Невылупившиеся личинки, подчиняясь первобытному инстинкту, отчаянно извивались и ползли к колонне термального обменника, словно надеясь обрести там безопасность. Захарил, прихрамывая, направился в их сторону. Он снова призвал на помощь психическую силу варпа. Энергетический поток возник не сразу, и, пройдя через защитную систему, наполнил силой жезл. Не было ничего похожего на ту неистовую бурю, которую он испытал совсем недавно, и Захарил с облегчением отметил, что его головокружение проходит. Однако ощущение того, что гнилостная пленка продолжает покрывать каждый камень пещеры, и кровавые руны, высеченные на полу, не проходило. При помощи посоха Захарил лишал личинки жизненной силы и уничтожал их одну за другой. Последняя из них добралась до самого основания термального сердечника. Иссохшие руки и искаженное лицо были обращены вверх, словно существо просило защиты у каких-то древних безымянных сил. Библиарий сжег последнюю личинку и тоже взглянул наверх. Он находился достаточно близко, чтобы рассмотреть начертанный на цилиндре символ. Изображение состояло из сотен рун, от которых жгло глаза, едва он пытался разглядеть их подробнее. Но общие очертания легко просматривались. Огромная змея, кусающая себя за хвост. «Уроборос», — подумал Захариил. Неожиданный треск, раздавшийся из вокс-передатчика, прервал его размышления. «Ангел-6! Это Рейдер-2-1! Ангел-6, отзовись!» «Ангел-6 слушает тебя», — откликнулся Захариил. «Рад снова слышать твой голос, брат», — произнес водитель Лэнд-Рейдера. «Мы снова стали принимать сигналы из-за пределов периметра. Серафим настойчиво запрашивает ваш статус». Захарил в последний раз взглянул на символ, потом повернулся к своим воинам. То, что он собирался рассказать Лютеру, не стоит доверять Воксу. «Передай Серафиму, что мы обезопасили объект Альфа и возвращаемся на базу. Рапорт об операции я представлю ему лично. Мы поднимаемся на поверхность через 10 минут». «Рейдер 2-1, сообщение принял. До связи, ангел». Астилян стоял немного в стороне от остальных членов отряда, как раз в центре колдовской спирали. Он снял шлем и задумчиво изучал высеченные на камнях руны. Захарил подошел ближе, и магистр ордена поднял голову. На его лице отчетливо проявилось беспокойство. «А как мы поступим с этим?» — негромко спросил он библиария. Захарил понимал, о чем тревожится Астилян. Он тоже снял шлем и поморщился, ощутив запах странной смеси озона и гнили, наполнивший воздух. «Я об этом позабочусь», — сказал Захарил. «Собирай отряд. Надо немедленно возвращаться и обо всем рассказать Лютеру». Магистр ордена кивнул и повернулся к отряду, а Захарил переключил канал Вокса. «Подразделение Палаш», — говорит Ангел-6. На этот раз ответный сигнал был отчетливым и чистым. Странные помехи, препятствующие передаче, исчезли полностью. «Палаш слушает», — ответил командир звена грозовых птиц. «Объект Альфа заражен. Повторяю, объект Альфа заражен. «Мы покидаем объект через 15 минут. После этого приступай к плану Дамокл». Командир грозовых птиц отозвался мгновенно, без малейших колебаний. «Вас понял, Ангел-6. План Дамокл через 15 минут». Захариил догнал Астеляна и остальных бойцов отряда. Астартес выстроились позади него и подняли расчлененное тело Гидеона. Им нельзя было терять времени. Через 15 минут грозовые птицы подразделения Палаш появятся над Сигма-517 и уничтожат все следы мрачного происшествия. Истину будут знать только темные ангелы. В противном случае Калибану грозит неминуемая гибель.